Битва завершена. Мы стояли друг против друга, как гладиаторы, на песке какой-то неведомой арены. Смертельная битва, пришла мне на ум странная мысль. Но мы оба были мертвы. Тогда что ж за битва происходила между нами? Я знал только, что если не сумею ее выиграть, в проигрыше будем мы оба. Жизни после смерти не существует, начал я. Никакой. Пристальный взгляд, почти гипнотизирующий меня своим вызовом. В таком случае я не смог бы узнать о том, что произошло после моей смерти. На ее лице на миг отразилось смущение, потом она насмешливо пробормотала: «Твоей смерти». «Я говорю, что я Крис», — сказал я. «Ты твой муж, Крис. А я говорю, что ты болван». Теперь к ней, казалось, возвращались силы. «Верь во что угодно», — настаивал я. «Но кто бы я ни был, я не мог бы знать, что произошло с тобой после смерти твоего мужа, верно? То есть подробности», — добавил я, прерывая ее. «Мог или не мог?» Она недоверчиво взглянула на меня. Я понимал, что она озадачена и не осознает, чего я от нее добиваюсь. Я быстро продолжал, чтобы не дать ей опомниться. «Нет, не мог», — сам ответил я. «Ты ведь знаешь, что не мог, потому что если б мог...» «Какие подробности?» — сердито перебила она. «Например, ты с детьми сидишь на переднем ряду в церкви. Кто-то дотрагивается до твоего плеча, и ты вздрагиваешь». По ее реакции я понял, что мой откровенный шаг был ошибочным. Очевидно, она не помнила моего прикосновения, а она взглянула на меня с нескрываемым презрением. «Или дом, заполненный пришедшими с похорон людьми», — продолжал я. «Ричард готовит напитки в баре. Ты думаешь, — вздрогнула она, — там твой брат Билл, Пэт, твой брат Фил, его жена, и это ты называешь... Ты за закрытой дверью спальни лежишь на кровати, рядом сидит Йен, держит тебя за руку». Я понял, что попал в точку. Она дернулась, словно ее ударили. Этот скорбный момент она живо помнила. Теперь я почувствовал себя увереннее. «Йен говорит тебе, что, хотя это звучит неправдоподобно, но он чувствует меня рядом». Энн задрожала. «Ты ему говоришь, знаю, что ты хочешь помочь». Она что-то прошептала. «Что?» Она прошептала снова, и опять я не услышал. «Что такое, Энн?» «Оставь меня в покое», — хрипло произнесла она. «Ты знаешь, что я прав», — сказал я. «Знаешь, что я там был, а это доказывает...» Опять пелена у нее на глазах, она возникла мгновенно и казалась плотной, почти материальной. Энн отвернула голову. «Хорошо бы пошел дождь», — пробубнила она. «Я ведь прав, не так ли?» — спросил я. «Все это действительно произошло, верно?» Она с трудом поднялась на ноги, вид у нее был осоловелый. «Ты что, боишься услышать правду?» Она опустилась обратно на диван. «Какую правду?» Ее тело дергалось в конвульсиях. «О чем ты говоришь? Загробной жизни не существует?» «Нет». Ее лицо напряглось от страха и гнева. «Тогда зачем ты согласилась на сеанс с Перри?» Она снова дернулась, словно ее ударили. «Он говорил тебе, что я сижу около тебя на кладбище», — молвил я. «Я тебе скажу, что он говорил слово в слово. Я знаю, что вы чувствуете, миссис Нильсон, но поверьте мне на слово. Я вижу его рядом с вами. На нем темно-голубая рубашка с короткими рукавами, синие клетчатые брюки. Ты лжешь! Лжешь!» Ее голос звучал гортанно, зубы были крепко стиснуты, на лице выражение гневного возмущения. «Сказать тебе, что ты говорила Перри дома?» Она попробовала снова подняться, но не смогла. Взгляд у нее помутился, но тут же вновь прояснился. «Меня это не интересует», — пробормотала она. «Ты сказала, я не верю в жизнь после смерти. Я верю в то, что когда мы умираем, и это конец». «Это правильно!» — воскликнула она. Проблеск тщетной надежды. «Ты сказала именно это? Смерть — конец всему!» Я поборол вспышку отчаяния. «Тогда откуда мне известны все эти вещи?» — спросил я. «Ты их придумал!» «Ты ведь знаешь, что это неправда. Ты знаешь, что все мной рассказанное в точности соответствует действительности». На этот раз ей удалось подняться на ноги. «Не знаю, кто ты», — сказала она, — «но тебе лучше отсюда убраться, пока не поздно». «Для кого поздно?» — спросил я. «Для тебя или меня?» «Для тебя!» «Нет, Энн», — сказал я. «Я-то знаю, что произошло. Это ты не понимаешь». «И ты мой муж?» — спросила она. «Да». «Мистер», — молвила она, почти выплевывая в меня это слово, — «вот смотрю я на вас и вижу, что вы не мой муж». Я ощутил в груди внезапный тоскливый холод. Увидев мою реакцию, она тотчас же этим воспользовалась. «Будь вы моим мужем, — сказала она, — вы бы не говорили мне подобных вещей. Крис был добрым, он меня любил». «Я тоже тебя люблю». На меня наваливалась депрессия. «Я сейчас здесь, потому что тебя люблю». Ее смех прозвучал цинично и холодно. «Люблю», — повторила она, — «вы даже меня не знаете». Почва ускользала у меня из-под ног. «Знаю», — крикнул я, — «я Крис, разве не видишь? Крис!» Мое поражение довершило ее высокомерная улыбка. «Как же тогда вы можете быть здесь?» — спросила она. «Он мертв». Все было напрасно. Убедить ее было невозможно, потому что она просто не могла себе представить жизнь после смерти. Ни один человек не может себе представить невозможное, а для Энн жизнь после смерти казалась невозможной. Повернувшись, она вышла из гостиной в сопровождении Джинджер. Поначалу это потрясение никак на мне не отразилось. Я сидел и смотрел, как она уходит, будто мне это безразлично. Но потом до меня дошло, и я ощутил, как будто удар молнии. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы ее убедить. Я почти заставил ее поверить, но, как оказалось, ничего не достиг. Ничего. Я пошел вслед за ней, но теперь без всякой надежды. Казалось, с каждым шагом мой рассудок и тело становятся все более вязкими, цепенели мысли, затвердевала плоть, чем дальше, тем хуже. В какой-то жуткий миг я подумал, что снова дома, что я часть этого места. Очнувшись, я воспротивился этому омерзительному процессу. Я бы не вынес, если бы остался здесь. Это было бы невыносимо. Раздавшийся из нашей спальни крик ужаса заставил меня бежать. Я говорю «бежать», но на самом деле я с трудом переставлял, словно налитые свинцом ноги. Именно в этот момент я осознал то, о чем говорила Энн. Как и она, я с трудом двигался. А для нее это было даже хуже. Я остановился в дверях спальни. Мне навстречу повернулась Джинджер. Прижавшись к стене, Энн, не отрываясь, смотрела на кровать. По несвежему выцветшему покрывалу полз тарантул размером с мужской кулак. Все замерли. Энн у стены, Джинджер смотрит на меня, я в дверном проеме. С медлительной неповоротливостью двигался только огромный волосатый паук. Устремившись к подушке со стороны Энн, я услышал булькающий звук, словно она чем-то подавилась. На какой-то жуткий миг я представил, что Энн сама сделала это с собой. Бессознательное наказание за то, что не поверила моим словам. Создала образ самого омерзительного существа, какое могла себе вообразить, огромного тарантула, разгуливающего по ее подушке. Не знаю, почему Джинджер даже не пошевельнулась, когда я вошел в комнату. Потому ли, что теперь почувствовала мое желание помочь Энн? Ответа я не знаю. Знаю только, что она позволила мне пройти мимо Энн и подойти к кровати. Осторожно подняв подушку, я стал поворачиваться. Когда паук вдруг метнулся к моей правой руке, я, судорожно вздохнув, отбросил его в сторону. Он с глухим стуком упал на покрывало, а Энн слабо вскрикнула. Я поспешно схватил подушку и накрыл ею паука. Потом как можно быстрее сгреб покрывало за углы и закрыл им подушку. Подняв узел, я поднес его к двери и рывком раздвинул дверь. Вышвырнув покрывало, я вновь задвинул дверь и запер ее. Обернувшись, я увидел, как Энн нетвердой походкой идет к кровати и валится на нее, словно неживая. Я смотрел на нее, не в силах пошевельнуться. Делать больше было нечего. Я исчерпал все возможности. Противостояние окончилось, битва завершена.